Сейчас торговая республика пошла в атаку, пожалуй, последнюю в своей великой истории. Адмирал Франческо Морозини, дядя посла, недавно захватил часть Далмации и занялся Марией. После потери Крита в 1669 году, чья осада длилась 25 лет, это настоящий успех, который надо развивать. А помочь венецианцам могут только Россия и Речь Посполитая. Испанцы больше заняты внутренними делами и колониями. Австрия выйдет из войны в любой момент, как ей будет выгодно. Франция вообще поддерживает Константинополь, не давая Европе объединиться против людоедской империи, уничтожающей христиан. Вы можете быть уверены в нашем желании воевать. В отличие от большинства союзников Венеции, для России это вопрос дальнейшего развития. Именно Порто стоит на нашем пути, устраивая набеги кочевников, захватывающих в рабство моих подданных и разрушающих приграничные поселения. То же самое касается Польши, но там решение принимает совет магнатов, который выделяет деньги и войска. У нас дела обстоят иначе. Если я подпишу с Венецией тайное соглашение, то оно будет выполняться. До моей смерти уж точно, произношу с усмешкой. Лицо посла неприятно сморщилось. Это он вернул мне улыбку, но из-за шрамов, она получилась весьма специфической. Джакомо больше воин, нежели дипломат. Не знаю, как адмирал выбирал посланника, но мы сразу нашли общий язык с его племянником. Надеюсь, ваше величество понимает, что сейчас Венеция ничем не может помочь России. Мой дядя сосредоточил основной удар на Греции. Думаю, мы разобьем османский флот, но магометане боятся открытого сражения, предпочитая действовать через своих алжирских вассалов, заставляя нас защищать огромную территорию. В любом случае Венеция, Тоскана и Мальта оттянут на себя весомую часть турецких кораблей, которые покинут Черное море. В свою очередь, это развяжет руки вашим казакам, привыкшим нападать на побережье Крыма. Младший Морозини неплохо знал наши расклады. Согласовав действия, мы сможем бить по слабым местам османов. Надеюсь, что Священная Лига продержится хотя бы 3 года. Тогда у наших стран появится возможность закрепиться на новых рубежах. Далее все в руках Божьих. Если повезет, то войну лучше продолжить, или будем готовиться к следующей. Вы правильно заметили, что у султана нет более непримиримых противников, нежели Венеция и ваша держава. Признаюсь честно, на Польшу мы особо не рассчитываем. Мне понятны действия короля Собиского, спасшего Вену и решившего усилить свою державу. И я осуждаю императора, отплатившего спасителю черной неблагодарностью, что не отменит ненадежности поляков. Их государственное устройство весьма неустойчивое. Поэтому нам нужен договор именно с вами. Посол говорил на немного непривычном варианте немецкого, но мы прекрасно понимали друг друга. Он и сам больше похож на немца, будучи русоволосым и голубоглазым. Только солидный нос выдавал в собеседнике итальянца. Хотя бог его знает, как сейчас выглядит тамошняя элита. В Северной Италии правит больше потомки лангобардов, смешавшихся с местной знатью. На юге так вообще у власти хватает потомков норманнов. Между тем Джакомо продолжил. Я скорее солдат, чем политик. Мой дядя тоже, хотя он обладает государственным умом. Умные люди в Венеции прекрасно понимают, что второй возможности сломить Порту может не представиться. Вернее, это касается нас. Республика слабеет, наши торговые пути перехватывают голландцы и англичане. Французы так вообще дружат с османами, а их купцы чувствуют себя в магометанских городах как дома. Нам же приходится постоянно воевать, теряя огромные деньги и людей. Республика может опереться только на Мальтийский орден и Испанию, чьи короли иногда вспоминают об общем враге. И мы прекрасно понимаем, что Россия может ограничиться завоеванием степей, заключив с Портой мир. Но я предполагаю, что у вас есть условия для заключения долговременного союза. У меня есть определенные полномочия, выданные дядей. По крайней мере, я могу сразу сообщить, на что готова пойти республика. Мне тоже нравится такой подход в дипломатии. Плюс нам пока нечего делить с венецианцами, в отличие от поляков и даже австрийцев. Не думаю, что император обрадуется моим планам по консолидации православного и славянского мира. Скорее, наоборот, это поставит крест на зарождающемся союзе. А пока мне необходима Священная Лига в полном составе. Именно ее армия сейчас оттягивает на себя лучшую часть османских и крымских войск. Мне нужно все западное побережье Черного моря, ныне входящие в состав Османской империи. Внутренние районы вроде вассальных Валахии и Молдавии России без надобности. Константинополь, включая Восточную Фракию, а также западная часть Анатолии от проливов до Анталии 26. При Византии город Анталия назывался Анталия. В 1207 году, после завоевания региона сельджуками, греческое название Анталии изменилось на Анталия. Должны стать русскими. Что касается Леванта и Палестины, то этот вопрос обсуждаем. По мере понимания мох хотелок, брови посла поднимались все выше и выше. Мы в любом случае добьемся этого. Просто вместе с Венецией и Тосканой это случится раньше. Но большая война между Россией и Портой неизбежна. Мы к ней усиленно готовимся последние 3 года и будем продолжать наращивать мощь. А чего мелочиться? Если воевать с турками, то только до их полного уничтожения. Тем более сейчас подвернулась удобная возможность, а в ближайшие 25 лет Россия никому не нужна. В моей реальности Петр истратил это время и колоссальные ресурсы, включая людские, на завоевание узкой полоски суши на Балтике. Мне кажется, что будущие страны лежат на юге, который мы будем постепенно перемалывать. Если к альянсу с Венецией присоединится Персия, то это будет совершенно иной расклад. Что касается текущих переговоров, то я бы объявил о своих притязаниях и на Кипр. Но у России пока нет флота. По идее, он пока не нужен. Еще и Венеция вполне обоснованно считает остров своим 27, Венецианский Кипр, официально Кипрское королевство, Лат, Регнум Ципри, Греч, Итал, Регно ди Ципра, период в истории Кипра, когда остров представлял собой самую восточную экономическую колонию, а заодно и военную крепость Венецианской республики в Средиземноморье в период между 1489-1571 годом. История Венецианского Кипра завершилась в результате победоносного вторжения войск Османской империи, которые после многомесячной осады овладели 3 крепостями острова и включили его в состав Османской империи. Я подозревал о ваших амбициях, но думал, они окажутся более скромными. Прошу простить меня за дерзость, ваше величество, тут же исправился удивленный посол, мне необходимо согласовать ваши условия в Венеции. Но в любом случае вы можете быть уверенными, что республика продолжит войну, даже если Священная Лига решит ее закончить. Главное условие – это участие в конфликте России. Вот и ладушки. Никуда итальянцы не денутся. Морозини верно заметил, что для Венеции это последний шанс вернуть хотя бы часть утраченных земель и пошатнуть Порту. Желание знати торговой республики полностью совпадает с моим планом. От этого и будем отталкиваться. Глава 12. Неужели мне повезло? Вот так ткнул пальцем в небо и попал? Верится с трудом. Хотя даже часть, доставшаяся от Феди, восприняла Анну положительно. Да, речь идет о кандидатке в царицы. Молодая блондинка с огромными зелеными глазами, обрамленными пушистыми ресницами, оказалась неплохо образована и обладала живостью ума. Не сказать, что княжна Звенигородская прямо писаная красавица. По местным меркам она вообще худышка без груди и попы. Зато мне нравится, коровы не в моем вкусе. Еще у девицы явно есть чувство юмора, хотя она старается сдерживать смешливость. Последнее вообще удивительная редкость по нынешним меркам, учитывая, что девушка, сирота и воспитывалась в семье дяди, Михаила. Кстати, она сама настояла на участии в смотринах и, скорее всего, выиграла джекпот. Род Звенигородских не так многочислен, но далек от угасания. Из 3 братьев Ивана Тимофеевича, отца Анны, живы 2, Дмитрий и упомянутый Михаил. Оба пошли на государственную службу, где неплохо преуспели, учитывая отсутствие союзников среди семейств, окопавшихся у трона. Старшие представители ветви Черниговские Рюриковичи, Тимофей и Иван, погибли на многочисленных войнах, шедших в правление моего отца. Забавно, Алексея Михайловича принято называть тишайшим, но сложно вспомнить царя, при котором страна воевала столько лет. Учитывая различные бунты, типа Медного или восстание Разина, то становится тошно. Это какой урон был нанесен России и сколько людей погибло. Но бог с ним покойником. Понравилось, что женская часть Звенигородских получила хорошее образование. Далеко не каждая семья уделяет внимание столь важному вопросу. Понятно, что на дворе домострой, а главная задача супруги – рожать детей и уметь вести хозяйство. Только я выходец из другого времени. Для меня важно быть с женщиной на одной волне, пусть между нами никогда не будет любви. Кстати, Федя придерживался того же мнения, а его брак с Апраксиной – какая-то дурость. Царь тогда болел или его начали активно травить, что ближе к истине. Вот бояре и протолкнули свою кандидатку, воспользовавшись слабостью монарха. Поэтому тот союз изначально являлся противоестественным. И вдруг у нас полное единение. Надо заметить, что сущность Федора периодически влияет на мои поступки. Иногда она смягчает излишнюю резкость, к которой я склонен, или, наоборот, заставляет быть более жестоким. Но Анна Звенигородская понравилась нам обоим. Вот и сейчас, гуляя по Коломенскому парку, ловлю себя на мысли, что решение о новой царице практически принято. Первая наша встреча состоялась позавчера, и надо признать, она оказалась сюрпризом для всех жителей дворцового комплекса. В курсе происходящего были только мои няньки, Башмаков, Дугин и Гаврилов. От первых у меня секретов нет, а безопасники давно получили приказ проверить княжеское семейство, рассмотрев его чуть ли не через лупу. Претенденток на брак с Иваном изучали не так тщательно. Кстати, чего у нас с оптикой? Очки делать начали, но своих подзорных труб еще нет. Это плохо. Надо вызвать мастеров из оружейной палаты и рассмотреть столь сложный вопрос. Чего-то я его упустил. Хорошо, что вспомнил про лупу. В Европе вроде и микроскоп уже изобрели. Отличились, как всегда, голландцы. Сейчас именно они пионеры в продвижении высоких технологий. Не помню имя создателя микроскопа, но оно точно похоже на Чингачгука 28, Антони ван Левенгук, 1632-1723, нидерландский натуралист, конструктор микроскопов, основоположник научной микроскопии, исследовавший с помощью своих микроскопов структуру различных форм живой материи. Надо дать приказ разведке, чтобы уточнили. Заодно, может, чего полезного у европейцев украдем, заимствуем, конечно. Но сейчас меня интересует исключительно одна зеленоглазая особа. Анна заметно отличается от потенциальных Ваниных невест. Она умеет не только слушать, но и говорить. И это не набор дежурных фраз, а вдумчивый ответ. А свою биографию Звенигородская рассказала весьма забавно и искренне. Что касается брата, то там все грустно. Благо, что Салтыкова оказалась совсем тугой. Не знаю, может, девица переволновалась или косноязычна по жизни. Однако братец ее сразу забраковал. При моем аккуратном вмешательстве, конечно, я не понимаю, кто описывал Прасковью, как красивую, высокую и статную девицу. Ведь должны были сохраниться мнения иностранцев или противников Салтыковых. Так вот, претендентка обладала некрасивым лицом, огромными ручищами, более присущими крестьянке, еще и фигура у нее бесформенная, этакий шкаф на ножках. Про интеллект кандидатки ничего не скажу, мы его не заметили. А вот Голицына Садоевской оказались девицами пригожими, в меру образованными. Еще им хватило мозгов разговорить моего скромного и застенчивого брата. Однако если затронуть правильную тему, то Иван сразу преображается. Чую, что главы родов неплохо поработали, изучив характер своего будущего зятя. О литературе он может говорить часами. И обе претендентки выставили себя знатными библиофилами. Врут, конечно. Зато девицы проявили смекалку в борьбе за право породниться с царствующей фамилией. Мне это понравилось. Все равно Ваней будут вертеть, как юлой. Пусть лучше это делает умная женщина, с которой я всегда договорюсь, если она действительно умная. В общем, сейчас проходит второй раунд выбора невесты наследника престола. Думаю, обе стороны активно готовятся к предстоящей баталии. Я делаю ставку на Марию Адоевскую. Мне кажется, она более естественная и толковая, о чем было сообщено Марфе, выполнявшей роль главного распорядителя по поиску жены для брата. Надо добавить, что Иван уважает старшую сестру и советуется с ней по важным вопросам. Несмотря на то, что княгиня Баритинская недавно родила здорового мальчика, она не перестает принимать участие в делах семьи. Эта Евдокия постепенно отстранилась и посещает нас только по праздникам. Она всегда была немного нелюдимой, и ее поведение вполне логично. У Софьи роды прошли тяжелее, поэтому она сейчас на постельном режиме. Остальные сестры авторитетом для брата не являются. Забавно, что на его мнение попыталась повлиять Наталья Кирилловна, но ко всеобщему удивлению была послана лесом. Есть вопросы, где Иван Алексеевич не терпит давления и топорного вмешательства. Он даже моим манипуляциям противится. Причем я действую весьма аккуратно, а вдовствующая царица действовала слишком прямолинейно. Она никогда не отличалась особой сообразительностью, предпочитая окружать нас добротой и лаской, которые оказались обыкновенным лицемерием. Только детишки подросли и разобрались в ситуации. Не все так благостно в нашем семействе. Ведь именно царица в свое время убедила отца не выдавать сестер замуж. Мол, это унижение достоинства царевин, заодно может внести разлад в русское общество. На самом деле Нарышкины просто пытались не допустить к трону лишних конкурентов. Им тогда хватало Милославских. Вот такая она матушка. Нарышкина и мне пыталась перечить, приведя похожие аргументы. Однако три девицы выданы замуж и вроде счастливы. По крайней мере, все стали матерями, что для них крайне важно. Это вам не 21 век, где бабы забыли о своем предназначении. Государь, а можно мне посетить представление, даваемое немцем, прозываемым Юрием Гивнером? Говорят, что будет красиво и необычно. Хочу хоть одним глазком взглянуть. На щечках Анны появились прелестные ямочки. Она дивна, как хороша, когда улыбается. Еще и пытается начать вить из меня веревки, почуяв интерес к своей особе. Что касается театральной постановки, то я решил возродить русский театр. Вернее, процессом заведует сестрица Марфа, взявшая все действо в свои руки. Оказывается, в России даже есть свои драматурги, чего я не ожидал. Упомянутый Юрий Гивнер на самом деле природный немец по имени Георг Хюфнер 29, Юрий Михайлович Гивнер, также Георг Хюфнер, Юрий Гибнер, 1630-1691, Москва, учитель в немецкой слободе, переводчик посольского приказа, руководитель придворного театра царя Алексея Михайловича, 1675, постановщик и, возможно, автор одной из первых русских пьес, Тимир Аксакова «Действо», комедия о Тамерлане и Баязите. В спектаклях Гивнера исследователи находят черты Т.Н. английской комедии 17 века, западнорусской школьной драмы, средневековых мираклей и даже придворных церемоний. В отличие от своего предшественника пастора Грегори, в качестве источника для драматических сочинений использовал не Библию, а исторические повествования. Тимир Аксакова «Действо» описывало борьбу среднеазиатского эмира Тимура, Тамерлана, с османским султаном Баязидом Молниеносным, завершившуюся поражением османов и пленением султана в битве при Анкаре в 1402 году. И он оказался весьма толковым человеком, разбирающимся в материале. В отличие от большинства современников, иностранец делал ставку на исторические события, а не религиозные. Это я снова возвращаюсь к проблеме отсутствия нормальной отечественной литературы и поэзии. А они необходимы стране, как воздух. Хоть самому садись за стол и пиши, что вспомнишь из произведений будущего. Однако это не наша тема. Все должно идти естественным путем. Моя задача – найти толковых исполнителей, знающих особенности этого мира. Я и так неплохо засветился, вызывая подозрения людей излишней информированностью. Что касается немца, то через две недели на стадионе пройдет театральная постановка в жанре комедии, высмеивающая злоключение османского султана Баязида, плененного Тамерланом. Не буду врать, пришлось внести в будущее шоу несколько корректировок. Уж больно статичной выходила постановка. Заодно я предложил режиссеру привлечь к будущим постановкам женщин-актрис. На данный момент русский театр, который мы начали возрождать, обходится исключительно мужчинами. Для меня такая ситуация просто дикость. Прямо какая-то древняя Греция. Еще пора начать строить нормальное здание для представлений. Это чемпионат по лапте у нас проходит с мая по сентябрь, когда тепло. Впрочем, как и остальные развлечения, зимой же народу приходится скучать. Понятно, что речь идет о знати, купцах и мастеровых. Остальным надо пахать и вообще не до развлечений. Но вариант здания вроде Большого театра моей реальности я рассматриваю. Главное, чтобы в Россию не завезли балет и оперу. Всегда терпеть не мог эти виды искусства. Что за удовольствие слушать какого-нибудь итальянского кастрата или жирную бабищу, изображающую юную красотку, про дистрофичных девок в пачках и педиков в колготках с торчащими гениталиями, вообще молчу. Хотя в правлении Алексея Михайловича уже ставили балетные спектакли. Я же предпочитаю классический театр и народные песни с плясками. Не нужна нам эта западная зараза. Россия должна ориентироваться на свое искусство и культуру. В любом случае вскоре начнется взаимное проникновение культур. Мы становимся более открытыми, вот и возьмем интересные западные наработки. Думаю, иноземцы тоже чего-то подметят. Однако пока движение получается односторонним, и Европа считается иконой стиля. Надо ломать складывающиеся стереотипы, чем я и занимаюсь. взять ту же лапту, ставшую безумно популярной. Думаю, ее уже никто не вытравит из русского общества. С новыми правилами и манерой подачи игры в лучших традициях шоу моего времени. Здесь вам реклама в газете, затем статьи описанием матча, сама атмосфера на стадионе или возвеличивание лучших игроков. Понятно, что древние греки и римляне проходили это много веков назад, но в России такого не было и народу явно нравилось. Вход на представление будет по особым запискам, называемым на французский манер билетами, отвечаю, любуясь дивным профилем, вы можете посетить его всем семейством. Думаю, обществу понравится действо, тем более что Юрий внес в него немало изменений, по сравнению с прежней постановкой. Еще он пообещал осенью поставить два новых спектакля. Но тебе лучше пообщаться с моей сестрицей Марфой. Все в ее руках. Говорят, что она убедила самого Степана Чижинского 30, Степан Федорович Чижинский, 1709, деятель первого русского театра, переводчик посольского приказа. Родился в Львовском повете в православной дворянской семье в 1660-х годах, служил ротмистром в полку коронного гетмана Станислава Реверопотоцкого. Два года преподавал латинский язык в Киевской коллегии. Переехал в Смоленск, где также два года учил латыни князя Дмитрия Михайловича Голицына. С 1675 года находился в Москве, где боярин Артамон Сергеевич Матвеев привлек его к работам в Первом русском театре. Сначала Чижинский обучал комедийным наукам 80 человек, а затем руководил постановкой двух пьес, комедия о Давиде с Голиадом и комедия о Бахусе с Венусом. Покинуть службу в МИДе и вернуться к творчеству. Осень обещает быть весьма насыщенной на подобные события. И это только начало. Вскоре в университет должны состояться поэтические состязания. Лучших участников я решил пригласить выступить перед московским обществом. Надо только выбрать площадку. Если не будет дождей, то проведем все в амфитеатре на Болотной. Анна остановилась и очаровательно улыбнулась. А я вру самым натуральным образом. Какая к чертям Марфа? Пока не дашь пинка, никто не пошевелится. Гивнер и Чижинский, мои кандидатуры. Надо же как-то встряхнуть русское культурное болото. Вернее, пустоту. Далее пусть историки хвалят мою продвинутую сестрицу, которая действительно любит искусство. Тогда мы посетим представление, всей семьей. Если ты не против, государь, тут же ответила девица. Это точно на скаку коня остановит и своего не упустит. Может, оно так и надо? Царица должна быть самостоятельной величиной. Или это опять мои комплексы из будущего? А что будет с нами? Маша прижалась ко мне, обжигая правое плечо горячим дыханием. Обнимаю любовницу и провожу рукой по влажной спине. Хороша, чертовка. Не просто так выбирал ее из десятков претенденток на царское тело. К чему этот вопрос? Лениво спрашиваю в ответ. Сразу после бани и секса не хочется разговаривать. Предпочитаю просто полежать и отдохнуть. Прозвучит смешно, но государственные дела утомляют. Обыватель подумает, что царь совсем зажрался. Может, так оно и есть. Только жить в состоянии постоянного эмоционального напряжения очень сложно. Нужна разрядка. Я нашел для себя игры, вроде дартса с серой секс. Надо уметь переключаться. Не удивлюсь, что многие безумства монархов происходят именно из-за невозможности сбросить это самое напряжение. Как спокойно жить, если в каждом втором подданном ты видишь потенциального заговорщика или убийцу? Мне пока не удалось научиться справляться с этой проблемой. Сразу хочется кого-то убить. Можно посадить на кол. Ха-ха. Только такой путь, дорога в никуда. За последние 3 года ваш покорный слуга уже выработал все разумные лимиты. Думаю, мало кто казнил такое количество аристократов, как я. Наверное, только Иван Васильевич отличился на это поприще. Но он был крут и не обладал послезнанием, как ваш покорный слуга. С меня ведь спроси больше. Говорят, ты решил жениться, изящный носик потерся о мое плечо. Нам с Дашей куда? Здесь в спальню зашла вторая прелестница. Дарья скромностью никогда не страдала и при мне всегда предпочитала обнаженную натуру. Вернее, с тех пор, как один царь развратил мелкопоместную дворянку. Неважно, она хороша и пользуется этим. Я не обижаю своих девиц, даря им дорогие подарки. Кстати, все исключительно за счет личной казны государя, то есть меня любимого. Мне кажется, что так правильно. У царя могут быть десятки любовниц, как у премьера, президента или сенатора. Только все должно происходить за личный счет политика. Ничего не изменится, глажу влажные и шелковистые волосы Даши, царь я или не царь, у шатенки те самые дни, поэтому она пропустила процесс с моего расслабления, так сказать. «Конечно, царь», — произнесла Даша, начав целовать мой живот, «но всякое может быть». Кладу руку на очаровательную голову и направляю ее ниже. «Как хорошо!» Маша, подхватив игривый настрой, целует меня в губы. «Хорошо, быть царем, естественно. А как же Анна? Ничего страшного в этом не вижу. Самодержец всероссийский может позволить себе небольшие слабости». Глава 13. Сотни глаз, впившихся в меня при входе в аудиторию, ощущались чуть ли не физически. Среди присутствующих хватало людей, которых не удивить явлением царя. Многие постарались бы избежать беседы со мной, особенно если дело касалось общественных и экономических реформ, идущих в стране, ведь опять начну придираться, а еще наказывать. Зато для молодежи и средней части чиновничества моя персона пока сакральна. И вот я появляюсь весь в белом и такой красивый. Прямо сияю, ослепив всех блеском своего величия. Вру. Сегодня царь предстал перед публикой в пурпуре и золоте. Что тоже важно, ведь это мои официальные цвета. В них я обычно появляюсь в тронном зале, когда встречаю послов. Но тема сегодняшней беседы крайне важна, хотя вряд ли понятно большинству вельмож. Но мелочей в таком деле не бывает. Поэтому кафтан, расшитый русскими умелицами, обращает на себя обилием золота. Еще и малая корона, которая была недавно изготовлена мастерами из оружейной палаты, добавляет мне презентабельности. Поверьте, выбранный образ впечатляет. Не просто так он создавался. Обычно я равнодушен к роскоши и пышности. Мне кажется, что одежда и обувь должны быть удобными. Зато сегодня облачился в узкий кафтан, еще и ворот жестковат. Но ради дела потерплю. В главной лекционной аудитории недавно построенного здания академии яблоку негде упасть. Кроме 100 студентов, в зале расположились министры, вельможи и богатейшие купцы. Еще и семейство Романовых почти в полном составе, без Евдокии и младенцев. Всего набралось под 220 человек. Даже Софья прибыла, хотя чувствует себя плохо. Про летописцев и журналистов промолчу. Пусть зафиксируют и ретранслируют мое заявление потомкам. Вернее, базовый текст будущей речи давно готов, и я его неплохо выучил. Но есть эмоциональный момент, который может завести меня в какие-нибудь дебри. Постараюсь придерживаться задумки, потом сверим сказанное с изначальным текстом. Вон сидит в уголке пятерка, включая Нестерова и Истомина. Даже хороший стол им выделили, изрядно потеснив остальных гостей. Вообще-то, я не оратор, но посчитал важным уделить внимание столь необычной для нынешнего времени теме, как национальная идея и патриотизм. Чем раньше мы поднимем этот вопрос, тем быстрее будет результат. И необходимо начать с попытки донести свои мысли до молодежи. Через газету можно вещать сколько угодно, и мы продолжим регулярно этим заниматься. Но базой станет мое сегодняшнее выступление. Далее кое-чего доработаем или вычеркнем, но основной посыл необходимо запечатать в сердцах и умах людей, чтобы он переходил по наследству потомкам. Еще и в бумаге выпустим, как сборник откровений Федора Алексеевича. Ха-ха. Почему именно этот вопрос крайне важен для России? Все просто. Народ должен быть един и верить в наш путь. Не может в государстве сосуществовать два или три общества, где крестьяне, рабочие и знать живут в совершенно иных мирах. Когда-то сглаживающим противоречия фактором являлась церковь, пока она не опорочила себя в глазах думающей части общества. Да и простой люд изрядно устал от произвола попов. Когда тебя заставляют молиться из-под палки, то не следует ждать ничего. Хорошо. Затем произошло размывание сословной системы, а нашему народу начали внушать абсолютно чуждые идеи, подхваченные наиболее активной частью общества. В итоге инородческая и враждебная зараза победила, разрушив прежнее государство, залив его реками крови. При этом идея быстро издохла, уничтожив миллионы наших людей, но последствия ее тлетворного влияния ощущаются и в 21 веке. Главное, что она вбита в головы людей и изъять ее можно исключительно вместе с мозгами, желательно разбрызгав их по стене после выстрела. К сожалению, либерально-коммунистическая зараза не лечится. Все запущено и необходим жесточайший террор на уровне государства для уничтожения тлетворных и разлагающих нашу страну влияний. Ведь ее активно начали внедрять еще в середине 18 века, но власти как-то удавалось лавировать. Но это не выход. Необходимо строить свою идеологию и крепить общество. Причем любыми целями, вплоть до физического уничтожения заблудших и предателей. Только сделать это в сословной стране крайне сложно, ведь наиболее думающей и образованной частью общества являлась аристократия с дворянством, оказавшимися жертвами чужеродной пропаганды. Ведь нас разлагали более века, предлагая вроде верные тезисы о необходимости построения справедливого государства. Все эти майеры, Вольтеры, Руссо, Монтескьё, Марксы и прочая сволочь вроде разные, но такие похожие. Все они несли знамя разрушения в русское общество, которое не смогло вовремя отреагировать. Добавьте к этому разлагающую роль иезуитов и масонов, зачем-то разрешенными русскими монархами. Страшно представить, скольких достойных и искренне верующих православных обратилось в католицизм. Ну и про вербовку вольными каменщиками фактических предателей среди русского народа говорить даже страшно. Да и сами устои русского общества были фактически разрушены Петром, продвигавшим засилье всего западного, включая их мораль с пороками. Сейчас мне понятна его мотивация. Стране действительно требовались реформы. Я начал их проводить раньше и уже сейчас понимаю грандиозный замысел первого императора. Ведь в России не было ничего, начиная с образования и промышленности, то есть основам, на которых стоит любое сильное государство. Только не могу принять использованные методы и осуждаю за то, что большая часть начатых преобразований не была доведена до конца. Основы-то он заложил, поэтому преемникам и их соратникам было легче доводить проекты до ума. Только после себя царь-реформатор оставил абсолютную пустыню, и знать, потихоньку уставшие считать себя европейцами и начавшими презирать свое родное. Далее процесс только ухудшался, разлагая другие слои общества. Но зачем было столь опрометчиво рушить старые? Наверное, потому, что ничего своего Петр простроить не смог, а только перенес на нашу землю западный опыт. Подходил он или был вреден, неважно. Раз из Европы, значит, правильное. Оттого и пошло заискивание перед всем иностранным. Правда, когда одному спесивому вельможе потребовалось починить уникальную игрушку, он обратился к русскому умельцу 31, в 1777 году известный политический деятель, фаворит императрицы Екатерины князь Григорий Потемкин решил приобрести одно из изделий Джеймса Кокса для Эрмитажа государыни. Это был знаменитый автомат из позолоченной меди, первоначально позолота была разноцветной. Хвост павлина был золотисто-изумрудный, а его туловище местами покрывали цветные лаки в бумагах канцелярии Зимнего дворца, относящихся к приобретениям императрицы Екатерины II в 1781 году. Указаны выплаты 30 сентября и 14 декабря, часовых дел мастеру Юре, за доставленные из Англии часы в сумме 11 тысяч рублей, около 1800 фунтов стерлингов. Выплата была произведена из личных средств императрицы по письму князя Потемкина. При перевозке части механизма подверглись повреждениям и нуждались в ремонте. Собрал эти часы в России Иван Кулибин, которому часы были доставлены в нескольких корзинках в виде груды деталей, некоторых причем не доставало. Потемкин не увидел механизма в сборе, так как скончался в 1791 году. После смерти князя императрица Екатерина II забрала в казну дом Потемкина, Таврический дворец, в нем диковинные часы стояли несколько лет, а затем в 1797 году были доставлены в Эрмитаж, ибо иноземец оказался бессилен. После выполненной работы мастером повосхищались для приличия, хлопнули по плечу, брезгливо вытерев руки о надушенный платок, или, когда англичане облажались со своими рельсами, не учтя русские морозы, тогда именно отечественный изобретатель в кратчайшие сроки смог найти решение проблемы. Список можно продолжить, только кому от этого легче, ведь ситуация не менялась в корне. Для многих западное стало синонимом надежного, в отличие от отечественного. И ведь сейчас речь о промышленности, где худо-бедно решили множество проблем к 1913 году. Страшнее всего оказалась ситуация внутри общества. Часть ее интеллектуальной верхушки уверилась, что Россия – это империя зла, тюрьма народов и прочий ужас. Хотя кто мешал обратить внимание на действительное положение дел в так называемых богатых и развитых странах? Я немного почитывал иностранную классику и примерно представляю себе, что такое лондонские и французские ночлежки, или как жили валансьенские шахтеры или марсельские рабочие. Только мы плохие, а они все в белом, только благоухают дерьмом. Что отвратительно, этого мнения придерживались свои же люди, оказывающие влияние на юные умы следующего поколения. Итог всем известен. Забавно, что многие революционеры отнюдь не бедствовали, часто разъезжая по Европам. Но почему-то в английские и французские трущобы они предпочитали не захаживать. Можно сколько угодно бросать камни в так называемую гнилую интеллигенцию, но именно она определяет многие общественные повестки. Нравится нам это или нет. Поэтому государство просто обязано бороться за умы своего народа. Навскидку назовите массовые движения против собственной власти в ведущих европейских странах, вроде Великобритании, Германии и Франции образца 19 века, а их нет. Кроме Парижской коммуны, быстро задавленной совместными усилиями всех политических лагерей страны, все остальные революции носили националистический характер. Речь шла не о борьбе именно за свободу угнетаемых классов. Зато Россию сотрясали волны террора, которые в итоге уничтожили страну. А ведь надо было просто сделать выводы из происходящего. Поверьте, я не квасной патриот и прекрасно понимаю, что сложно скрепить народ любовью к березкам и великими победами в различных войнах. Нужно большее, чем люди могли по праву гордиться. Не удивлюсь, если у нашего дворянства, а затем иных интеллектуалов случился банальный раскол сознания. С одной стороны, они любят свою страну и искренне верят в избранность русского пути, а с другой видят вполне себе неприятнейшую картину. Убогость, неустроенность, нищету, безграмотность населения, преступную близорукость и откровенное воровство власти, деградацию церкви и моральных устоев. После чего они начинают сравнивать все с Европой. Только нашим героям невдомек, что они сами, будучи аристократией, виноваты в произошедшем. Это не оправдывает заблудших, ведь главный виновник раскола общества – власть. Именно потому сейчас передо мной сидит будущий и нынешний интеллектуальный потенциал страны, которому придется создавать духовные скрепы, призванные сплотить наше общество. Один обнаглевший проходимец из будущего только покажет путь. И, конечно, поведет всех по нему, периодически помогая пинками и подзатыльниками. Если надо, и штыками ткнем в особо непонятливые задницы. Ха-ха, вот такой я добрячик. Взбираюсь на кафедру и пристально осматриваю замершую публику. Естественно, вся толпа стоит и даже старается не дышать. Оно и верно, ведь царь собрался говорить фундаментальную речь, от которой будет зависеть будущее России. 150 лет назад монах Феофил произнес страстные слова, что Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать. Знаете, я во многом согласен с Чернецом, и даже сам однажды подтвердил верность этих слов. Только давайте разбираться, делаю небольшую паузу, оглядывая замерший зал, речь шла в первую очередь о духовном наследстве ромеев, к которому не имеют отношения, занявшие их варвары. Именно на Русь возложена обязанность защищать и продвигать христианскую веру, которая пришла к нам из этих стран. Мы должны сохранить и приумножить этот духовный посыл. Снова взгляд в зал и замечаю легкую тень разочарования на нескольких молодых лицах. Старшие поколения умеют носить маску невозмутимости, в отличие от юнцов. Добавьте к этому мою войну с церковью, и кто-то мог подумать, что царь пошел на попятную. Кстати, в Академии и медицинском университете достаточно строго, с соблюдением положенных обрядов, хотя руководство знает меру и обходится без всякого мракобесия. Там и попы работают прогрессивные, являющиеся учениками Сильвестра Медведева. Но определенная антицерковная фронда среди студентов сложилась, особенно это касается будущих врачей. Им вообще присущ здоровый скептицизм и цинизм. Поэтому секуляризацию земель и конфискацию многих зданий монастырей молодежи приветствовала. Все-таки есть разница между верой и служителями культа, попутавших берега. Вижу, что многие встретили мои слова без особого восторга, поднимаю руку, дабы успокоить начавшую волноваться публику, не вижу здесь ничего плохо. Ведь юноши мечтают о геройских поступках и победах по поле брани. А многие студиозы жаждут научных открытий и страстить здания, которые должны потрясти мир, и это отлично. Однако подумайте, на чем они должны быть основаны. Если рассуждать здраво, то у нас ничего нет. Гула в зале не случилось, но народ смотрел на меня, ожидая подвоха, без былого воодушевления. Оно и хорошо. Значит, молодежь собралась думающая. Рим и Константинополь опирались на очень многое. Скажите, у России сейчас есть легионы, способные разбить любого противника на поле брани? Поворачиваюсь к Марткину, который будет вскоре командовать русской армией, судя по присланным грамотам, Мехмед IV отправил под Вену 200-тысячную армию при 300 пушках. Давайте рассмотрим следующую картину. Предположим, завтра османы выставят против нас втрое меньшую армию, но в ней окажется 30 тысяч янычар и лучшая конница Магометан, в том числе крымская и черкесская. Понимаю, что сейчас подобное невозможно, но смогло бы русское войско противостоять такой силище? Это хорошо, что опрометчивые действия султана лишили его армию почти всей артиллерии, заодно похоронив под Веной гвардию крымского хана и весомую часть янычар. Нам это поможет в ближайшее время. В таких случаях все лучше понимаешь гениальность китайской пословицы про обезьяну, наблюдающую за дерущимся драконом и тигром. Только есть информация, что голландцы обязались снабдить османов пушками, заодно зашевелились черкесы и идет формирование новых частей из сипахов. Поэтому расслабляться нельзя и надо самому ударить вовремя. Грустно осознавать, что в открытом сражении мы не победим такую армию. Они ведь еще приведут бесчисленно легкой конницы. Но если толково отступить, заманив Магометан на дальние рубежи, ответил зять после небольшого раздумья, в этом случае мы бы успели собрать больше ополчения и калмыков с башкирами. И до каких земель ты собрался отступать, князь? До Ки, или, может, до самой Москвы? Федор явно смутился, а в глазах некоторых бояр появились искры удовлетворения. Не любит русская знать выскочек. Вроде давно отказались от местничества, и заслуги Марткина очевидны, но все ждут убогие, когда он впадет в немилость. Даже вменяемый Баритинский недолюбливает командующего первого легионом. А если в это же время по нам ударят поляки со шведами? Продолжаю докапываться до родственника, это без учета того, что татары разорят все села и городки, встреченные по пути. Не спорю, мы их разобьем. Однако вместо страны получим пустыню с угнанными в плен десятками тысяч или просто порубленных людей. Снова делаю паузу и машу Савве, чтобы тот поднес морс. После доброго глотка выдыхаю и вроде успокаиваюсь. Просто нахлынули воспоминания с убитыми нагайцами детьми. И так во всем. В Москве нет зданий, которые могут соперничать величием с Колизеем и Святой Софией. Мы даже мост через реку годами построить не можем. А еще эти страны могли снарядить и кормить огромные армии долгие годы. Их промышленность давала достаточно металла и строила тысячи кораблей с механизмами. Баллисты, катапульты и греческий огонь применялись совсем недавно, пока не были заменены порохом, уничтожая любого врага. По акведукам, проложенным 2000 лет назад, до сих течет вода во многие города мира. В Москве же только в следующем году начнут строить городской водопровод. И создать трубы, которые делали в Риме, нам пока не по силам. Поверьте, это очень важный показатель. Снова окидываю на этот раз задумчивую аудиторию. Только богатые державы, обладающие мощной научной школой и промышленностью, могли себе позволить достижения тогдашнего Рима и Константинополя. А еще была литература, философские школы и художники, ваявшие из мрамора великие скульптуры. Даже в земледелии самые передовые страны Европы только в последние годы догнали достижения древних предков. У нас же мужик пашет сахой, а римляне использовали механическую сеялку. И это лишь часть достижений древних, которых у нас попросту нет. А теперь подумайте, достойны ли мы называться Третьим Римом, еще и заявлять, что не будет четвертого. Какие основания под этими словами, кроме наших духовных связей и правопреемственности? Хотя объективно и здесь все притянуто за уши. Софья Палеолог, представительница весьма сомнительного семейства, в чьих жилах текло больше болгарской, генуэзской и сербской крови, нежели греческой. Ее прадеда Мануила II, ставшего вассалом султана Баязида, в России перестали считать легитимным правителем. Добавьте факт предательства греческих иерархов на Ферраро-Флорентийском соборе, провозгласившим унию. Неважно, что его признала только часть греческих иерархов. В России на такие выкрутасы смотрели очень неприязненно. Мы под Магометан и католиков не гнулись даже в самые тяжелые годины. И вдруг достаточно сильному русскому правителю подкладывают якобы византийскую принцессу. Без иезуитов и иных католиков здесь точно не обошлось. В итоге русская система организации армии и административного управления претерпела значительные изменения. И не всегда к лучшему. А еще неожиданно умер Иван Молодой, официальный претендует на трон от брака Ивана III с Марией Тверской. Кстати, генофонд у гречанки оказался весьма специфическим, вспомните ее сына, внука и правнука. До этого болезненных ребят, особенно скорбных разумом, в княжеском семействе не бывало. Народ иноземку не любил, открыто обвиняя в интригах, коварстве, спеси и отравлении пасынка 32, Опальный думный человек Василий Трибер Сень Беклемиша в беседе с Максимом Греком говорил о ней так: «Земля наша русская жила в тишине и в миру. Как пришла сюда мать великого князя Софья с вашими греками, так наша земля и замешалась, и пришли к нам нестроения великие, как и у вас в Царьграде при царях ваших». Максим возражал: «Господине, великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого, по отце, царского рода, а по матери, великого герцога италийской стороны». Берсень отвечал: «Какова бы она ни была, да к нашему нестроению пришла. Нестроение же это, по словам Берсеня, сказалось в том, что с того времени старые обычаи князь великий переменил, ныне государь наш, запершися сам третею постели, всякие дела делает особенно суров к Софии князь Андрей Курбский. Он убежден, что в предобрые русских князей род всеял дьявол злые нравы, наипаче же женами их злыми и чародейцами, якоже и в Израиль с тех царях паче же которых поимывали от иноплеменников. Обвиняет Софию в отравлении Иоанна Молодого, в смерти Елены, в заключении Дмитрия, князя Андрея Углицкого и других лиц, презрительно называет ее гречанкой, греческой чародейцей. В Троицком Сергиевском монастыре хранится шелковая пелена, шитая руками Софии в 1498 году. На пелене вышито ее имя, причем она величает себя не великой княгиней московской, а царевной царегородской. Видимо, она высоко ставила свое прежнее звание, если помнит о нем даже после 26-летнего замужества. Спустя полтора века в Москве снова появились мутные греки, итогом приезда которых стал раскол русской церкви. Кстати, его последствия до сих пор не разрешены. Градус накала в обществе понижен, но многое будет зависеть от совместного решения глав противоборствующих сторон, и света в конце тоннеля пока не видно. Видит Бог, однажды я просто казню всех митрополитов и лидеров раскольников. Центры неповиновения мной определены, как и главные непримиримые с обеих сторон, их тоже зачищу. Пока зараза не проникла слишком глубоко, лучше ее выжечь, а затем начнем с чистого лица, предоставив шанс молодым. Авось чего придумают в поиске национального примирения, иначе этих тоже казню. Царь я или не царь, шутка. Народ я пока не терроризировал, окромя профессиональных провокаторов и фанатиков. Этих продолжают ловить и уничтожать. Ведь уже начали появляться отдельные духовные лидеры на уровне деревень, малограмотные и часто алчные, пробующие толковать писание на свой манер. Этакий прообраз сектантов, которые более опасны, чем обычные староверы. Думаю, здесь у безопасников работы непочатый край. Так вот, возвращаемся к нашим духовным скрепам и базе, позволяющей замахиваться на Третий Рим. Признаем честно, что импортное греческое благочестие изрядно смердит убийствами, святотатствами и предательствами. А основания замахиваться на столь важный аспект у нас попросту нет. И речь идет как об экономике, так и уровню развития самого общества. Как оно может быть развито, если неграмотно? Мы его только начали создавать, но делать чего-то надо. Плюс тема интересная. Мы действительно единственный оплот православия, выстоявший за последние века. Лучший символ про Третий Рим просто не придумаешь. Не просто так англичане дразнили русских монархов правом захватить проливы, будто косточкой перед псами. Все идет вглубь веков, и наживка закидывалась еще при Алексее Михайловиче. Значит, нельзя ее упускать. Мы ее только творчески переработаем. Потому что русская национальная идея, помноженная на силу ее армии и общества, это страшная сила, способная смести любого врага. И у нас как раз есть лет 70-80, дабы ее осуществить. Либо нанести главные удары, победить и остановиться на определенных границах. Позже просто не позволит. Чего приуныли? Наоборот, радоваться надо, судя по взглядам присутствующих, я изрядно выбил их из себя, ведь нам представилась прекрасная возможность построить свое государство. Для этого у нас есть все, огромные пространства и недра, хранящие немыслимые богатства, надо их только достать. Есть земля на юге, способная прокормить в десяток раз больше людей, нежели сейчас живущих в России. Мы построили академию, где студентов обучают лучшие профессора по самым совершенным методикам. Она позволит уже через 5 лет дать державе лучших мастеров, которых нет даже в Голландии и Германии. Не верите? Посмотрите на наш медицинский университет. Все иностранцы, посещающие страну, едут лечиться именно туда. А наш акушер недавно отправился принимать роды у шведской королевы. Сейчас одни только лекарства, продаваемые за рубеж, приносят денег больше, чем пенька. Значит, можем, если захотим,